Так что я была не чересчур популярна, но все же достаточно популярна. Меня всегда приглашали на различные увеселения, но я могла при желании отказаться или уйти в любой момент, никого не обидев. Это положение, не особенно на виду, вполне удовлетворяло мою потребность в мирной жизни. Отвечало оно также и моему стремлению оторваться от родных корней, моему желанию затеряться в среде, столь не похожей на ту, что так мне надоело. Еще в Европе я страстно мечтала об американском конформизме, ждала от него множества радостей. Они сами пришли ко мне без всякого усилия с моей стороны. Впервые в жизни я не противопоставляла себя окружавшей среде. Моя постоянная готовность дать отпор, вечное стремление душевно сжаться в комок, что ожесточало, старило меня до времени, все это само собой исчезло. Душа моя словно распрямилась. Я сложила оружие. Я даже не знала, куда оно запропастилось. Ни разу в течение всей моей юности ни мое сердце, ни мой ум не знали подобного отдыха. Отдыха в такой мере достойного своего наименования. Так я дожила до декабря. То была первая зима, которую я проводила под этими широтами, и я не переставала дивиться здешней зиме. Надежно укрытые в бухте Сан-Франциско, мы наслаждались ласковым воздухом, мягким ласковым солнцем, даже дождь здесь был какой-то ласковый, без нашей суровости. Я чувствовала себя за 39 земель от парижской грязи и холодов. Особняк Буссарделей, стоявший на границе парка Монсо, весь пропитанный сыростью, отступал куда-то вглубь воспоминаний и туманов. Приближалось Рождество. Предчувствие развлечений заранее будоражило моих подруг. Одно увеселение следовало за другим, и наш университетский женский клуб, один из самых аристократических в Беркли, устроил бал. Началась церемония представления новых гостей. И все это делалось одновременно и чопорно, и по-ребячески, что так смешило меня в первые месяцы моего пребывания в Америке. Мы принимали boys и girls из других клубов, которые у нас еще не бывали. Неофиты, взволнованные оказанной им честью, которой они домогались, дефилировали перед строем юных хозяек дома и их по очереди нам представляли. Потом начались танцы. Я почти не танцевала. Девушки из нашего клуба, все отчасти снобы, танцевали в подчеркнуто строгой манере, но тем не менее в сугубо американском стиле, чему мне никак не удавалось подражать. Итак, кавалеры приглашали меня очень редко, понимая, что в известном плане я им не подхожу. А если юные американцы знают, что танец останется только танцем, они, даже не лелея никакого особого умысла, считают его детской забавой, недостойной мужчины. После полуночи неофиты посообразительнее догадались, что им пора скромно расходиться по домам. Только самые популярные из них могли остаться у нас. Танцы еще продолжались. Я не ушла к себе в спальню, зная, что музыка помешает мне заснуть. Веселье, как это всегда бывает, пошло на убыль, и каждый уже предлагал свой проект, как бы поинтереснее закончить вечер. Всеобщее одобрение получила мысль, выраженная в следующих словах. «Поехать полюбоваться в Монтеррей лунным светом». Монтеррей, в сотне с чем-то миль от Беркли, расположен на берегу Тихого океана и представляет, пожалуй, самое живописное во всей этой округе мест. Я отлично знала, что это будет за прогулка. Мне уже приходилось видеть, как тихими теплыми ночами стоит колесо к колесу, длинный ряд машин с потушенными фарами. Горит только задний свет. И никто не любуется красотами пейзажа.